Глава вторая. Мир морских жителей. Тигран знал, что пещера переселяет только королевских отпрысков или их жен, но все же решил рискнуть. «Если она нас не переселит, мы умрем здесь оба». Спустился по покатому спуску, прошел вглубь. «Пещера, посмотри на нас. Я просто лис, а это моя сестра». Ее хочет сделать наложницей повелитель пауков Эван Байринг, но я не могу этого допустить. Прошу, помоги, пересели в мир людей. Он говорил все это от души, хотя и понимал, что переселиться в данном случае нереально. Пещерный холодный воздух внезапно обдул их и окутал девушку на его руках, как живой. Тигран ощутил холод всей кожей, и тут сознание затуманилось. В голове заискрилось, как когда-то было в моменты переселения с лесным духом. «Получилось? Но как? Почему пещера подчинилась?» Пронеслось в мозгу, и он отключился. Их закрутило, завертело. На миг показалось, они летят в черной воронке. Начало подташнивать. Впереди бездна. Падение, взлет, снова волнообразное падение. Крутые виражи, удар обо что-то твердое, после водное. Скользко, липко, влажно, очень мокро и четкое ощущение воды вокруг. Глаза медленно разлепились. Руки сжимали сестру. Тигран увидел, что он с ней под водой и быстро стал выплывать наверх. Пузырьки создавали вокруг водную феерию, подобной игре. Вынырнул и поднял ее голову над водой. «Какого хрена? В прошлый раз лесным духом такого не было. В какие игры играет с нами эта пещера?» Или это месть за то, что рядовой лис полез в нее? «Сестричка!» — опять посмотрел ей в лицо. Она вздохнула и открыла глаза. Взгляд быстро приобрел осмысленность. «Тигран?» «Да, Крис, это я. Мы уже не в мире пауков». Вынес ее на каменный уступ и уложил. «Но как?» — она огляделась. Красивая пещера. С рельефных стен стекала вода. «Где мы?» Тигран тоже рассматривал причудливые стены. «Не знаю. Я просил переселения в мир людей. Там есть люди, кто может нас приютить. Ты же не хотела стать шлюхой паука?» «Нет». Встала. Брат бросил на нее беглый взгляд. «Запахнись в плащ, ты голая». «Что?» Вздрогнула, и я, оглядев себя, зарделась. Укуталась в плащ и присела на каменный наплыв. «Ты спас меня?» «Да». «А раны? Где мои раны? Я вся была в них!» Колдун пауков исцелил и помог нам. Он добрый. «Да, странно, чтобы паук и был добрый», — посмотрела по сторонам. «А как отсюда выбраться?» «Выберемся. Главное, мы уже точно не в мире пауков». Они встали и пошли по кругу в поисках выхода. Обошли у стен немалое расстояние и ничего не нашли. «И что теперь делать?» Ее глаза распахнулись. «Плыть!» «В смысле?» «Другого выхода не вижу. Я поплыву первым, посмотрю, что там, можно ли куда-то выплыть на поверхность, и вернусь за тобой». «Только, пожалуйста, будь осторожен». «Конечно. Не волнуйся, я не оставлю тебя одну в этом мире», — усмехнулся. «Ты дорога мне». Он прыгнул в круглую каменную чашу и скрылся под водой. Крис уселась на тот же каменный уступ и уставилась на круги, расходящиеся по воде. «Тигран, спасибо тебе. Что же нам теперь делать? Где убежище искать? За что это все нам? Надо же было этому развратному пауку меня увидеть и захотеть». Лис долго плыл и уже отчаялся выплыть из-под этой скалы, как вдруг заметил, что сверху идет свет и вода становится светлее. Он направился туда и вскоре выплыл. Огляделся. Живописная лагуна, скалы разных форм окружали это место, как некий каменный забор, покрытый пушистой зеленью. Вода казалась такой нежно-голубой, будто небо отражалось в ней. Тишина, красота. «Интересно. Это не то место, куда мы с лесным духом переселялись. То был лес, а тут лагуна. Куда же нам идти?» Нырнул обратно и поплыл в пещеру за сестрой. Выплыл и сразу улыбнулся. «Сестричка, ныряй! Мы выплывем в красивую лагуну, а там разберемся!» Брызнул в нее кристально чистой водой. Она сползла с каменного уступа и поплыла за ним. Под водой ее внезапно охватила паника, и Крис начала тонуть. Тигран схватил сестру за руки и начал тащить вверх, однако она уже стала задыхаться. «Сестра, держись!» — пролетело в сознании. Он вытащил девушку, уже находящуюся без сознания, на поверхность. Приподнял ей голову и быстро погреб к берегу. Выволок на галечный пляж и сразу начал приводить в чувство. Но Крис лежала как мертвая. Тогда Тигран решился на искусственное дыхание и начал его делать. «Прости, сестричка, я должен спасти тебя!» Спустя несколько минут девушка вздохнула, закашлялась, отплевываясь водой, и открыла глаза. «Тигран?» «Все хорошо. Ты немного захлебнулась». Она пристала на локоть. «Мне показалось...» — потерла виски. «Что?» «Да, забудь. Бред какой-то». «Скажи», — приблизился, заглядывая в глаза. «Ты целовал меня?» «Крис, это не совсем так. Я вдыхал в тебя воздух, чтобы спасти». «Ого, это как?» — распахнула глаза. «Видел, как наши волки спасали своего, когда тот утонул в озере». «Ничего себе, какой ты умный!» Он улыбнулся. «Я люблю тебя, сестричка, но как брат. Не переживай, как мужчину ты меня не интересуешь. Хотя среди лесных жителей кровосмешение валом, но я далек от этого». «Спасибо!» Внезапно обняла его за шею и поцеловала в щеку. Брат покраснел. Крис рассмеялась. «Насколько я знаю, ты развратный лис. Уже дюжину лисиц соблазнила краснеешь от невинного поцелуя сестры». Он встал и отвернулся. «Вот именно, сестры. Ладно, хватит. Идем, посмотрим, куда мы попали». Девушка оглянулась. «Красиво тут. Это мир людей?» «Честно, не знаю. В прошлый раз с Шайдаром мы переселились в пещеру, которая выходила в лес». «Ох, а если это вообще не мир людей, тогда где же мы?» Брат пожал плечами. Они поплыли к берегу, и сейчас ей показалось, что она в воде, как в родной стихии. «Мне так хорошо, как будто я всю жизнь плавала, а ведь мы плавали в нашем озере редко». «Мне тоже здесь как-то спокойно и приятно. Эта вода будто питает». Тут Крис что-то толкнула в бедро. «Ой, что это?» — вскрикнула, отплыв. Тигран подплыл и нырнул. И как только его голова вновь показалась на поверхности, проорал. «Там какие-то твари! Быстрее к берегу!» Они поплыли, как ракеты, однако это что-то подхватило девушку и понесло обратно в глубину. «Тигран, помоги!» Он метнулся за ней, но монстр, крепко держа ее, тащил вдаль. Голова сестры то уходила под воду, то выходила на поверхность. Она не могла даже вдохнуть, как подводное существо затаскивало вглубь. Лис тоже был быстр и подплыл уже почти вплотную. Тут и его что-то схватило и понесло рядом. «Тигран!» — снова прокричала Крис. Он развернулся, нырнул и ударил кулаком в морду монстра. Несмотря на сотни пузырьков, глаза смогли различить огромную пасть с круглыми глазами цвета спелого инжира. Ноги лиса уже кровоточили, но борьба еще продолжалась не на жизнь, а на смерть, создавая вокруг водную воронку. Он молотил кулаками так, что монстр выпустил его. В эту минуту Тигран изо всех сил всунул пальцы тому в глаза. Оно издало страшный вой и неожиданно уплыло. Лис оглянулся на сестру и ужаснулся. Волосы встали дыбом по всему телу. Ни ее, ни монстра не было. «Крис! Крис!» Поплыл вдаль, вперед и назад, вправо и влево, нырял, выныривал, рыскал по воде и под водой, но тщетно. «Крис!» Страх за сестру захлестывал, озноб волнения сковал тело, кружил по лагуне, как заведенный, нырял и нырял. На глазах выступили слезы, и он в бессилии поплыл к берегу. «Крис, сестренка, я буду искать тебя, пока не найду, либо живой, либо мертвой. Нет, только не мертвой. Держись, борись, только не умирай. Пожалуйста, Крис». Монстр, крепко держа девушку за талию зубастой пастью, не вредил ей, а лишь слегка царапал зубами нежную кожу. Она пыталась бороться, обращаясь то в лесу, то обратно в человека. Силы уходили. Страх загружал сознание. Голос срывался. Тот, на удивление, не уходил полностью под воду, давая ей возможность дышать, как будто понимал, что в глубине она задохнется. «Ты хочешь меня сожрать, тварь проклятая? Тогда почему еще не сожрал? Почему не перекусил пополам? Отпусти! Ты умный или нет? Монстр подплыл к темному гроту и стрелой пошел внутрь. Голова Крис находилась уже все время на поверхности, и она успела заметить необычность каменных стен. Создалось впечатление, что они сделаны не природой, а разумными существами. Кое-где находились выдолбленные ниши с красотами морского дна, колючими ежами, актиниями, кораллами разных форм и расцветок. Спустя короткое время они подплыли к тупику. Монстр выпустил ее. Крис чуть отплыла, расширив глаза от ужаса, когда тот поднял морду и открыл пасть. Зубы мелкие и острые обещали быструю смерть. Она бросилась к каменному уступу и выползла, пятясь к стене. Монстр мгновенно выпрыгнул за ней, будто был не рыбой, а чем-то странным. Крис уже влипла спиной в стену. Каменный рельеф больно впился в каждую мышцу. «Тигран, где же ты? Спаси меня!» Взмолилась и упала на колени. Страшное существо внезапно стало расплываться в тумане, и вскоре из него вышел обнаженный мужчина. Девушка совсем опешила, невольно разглядывая крупное совершенное тело с такими бугристыми мышцами, что они играли как валуны под гладкой кожей. Длинные волосы, то ли зеленого, то ли голубого цвета, облепили могучие плечи и виднелись даже с боков узких бедер. Она перевела взгляд на его лицо. Правильные черты с прямым носом, волевым подбородком и совершенно уникальный разрез глаз, будто идущий снизу вверх, заостряющийся к вискам. Крупные аквамариновые глаза с яркими черными зрачками заглядывали в душу. «Кто ты?» — пролепетала, пытаясь не смотреть на его наготу. «Я Келан, король этой лагуны. А ты кто? Как мы уже поняли, вы не люди, а то сожрали бы вас сразу там же». «Мы — оборотни лисы. Тигран?» «Лис, что был с тобой?» Она кивнула. «Жив он. Мой генерал не тронет его. Я не отдавал такого приказа». «Вы тоже оборотни?» «Да». «И живете здесь?» — посмотрела вокруг. «Ха, где здесь можно жить?» — усмехнулся. Она обратила внимание, что зубы у него белоснежные, но такие же мелкие и острые, как были, когда он был монстром. «Нет, конечно. Мой дом под этим гротом. Вернее, это вход к нам. Тебе надо сильно набрать воздуха в легкие и нырнуть со мной. Я перенесу тебя в свой замок». «Зачем?» — ее ресницы удивленно затрепетали. «Ты мне очень понравилась. И еще, вы все ходите голыми в одном лишь плаще». «Так сложились обстоятельства. Отпусти меня». «Нет, я хочу тебя, и ты поплывешь со мной». «Что значит хочешь? Надоело. Я не шлюха!» — вскочила. «Надоело?» Его бровь непонимающе изогнулась. «Да, надоело. Сначала паук меня выбрал себе в наложнице, после ты. Что вы все мужчины думаете, что мы женщины такие легкодоступные?» Он быстро преодолел короткое расстояние между ними и, схватив за руки, пригвоздил к стене всем телом. Она сразу ощутила его твердый член, упирающийся в ей в гладко выбритый лобок. «Какая ты смелая! Это так возбуждает! Я возьму тебя прямо здесь!» Он одной рукой продолжал ее крепко держать, другой схватился за член, вдавливаясь ближе. «Нет, не надо! Умоляю! Я никогда еще не была с мужчиной!» Он удивленно посмотрел ей в глаза, дотронулся до пухлых губ. «Хм, интересно. Голая красавица с таким же красивым лисом и до сих пор девственница?» «Это мой брат, и мы убежали от повелителя пауков Эван Байринга». Монстр провел кончиками пальцев по ее груди в распахнутом плаще и опустился к лобку. «А почему ты так подготовлена к соитию? Где твои волоски, растущие здесь?» Она зарделась и опустила взгляд. Он поднял ее лицо за подбородок. «Отвечай!» «Паук сбрил». «Так вы готовились к соитию?» «Он готовился, а я была против». Эти почти прозрачные глаза въедались ей в душу. «Отпусти!» — простонала. «Идем!» Он, схватив ее за руку, потащил к воде. «Вдохни глубоко!» Прыгнул и утащил девушку за собой. Она еле успела вдохнуть побольше воздуха, обжигающего ноздри прохладой этой пещеры. Келан не стал обращаться и так и поплыл под гротом, таща ее за собой. Вскоре они выплыли. Крис открыла глаза и уставилась в изумлении на высокий город. «Это мой дом!» В его голосе послышались нотки гордости. Она с удивлением рассматривала каменное сооружение, поражающее разум масштабом и красотой древней архитектуры. В центральных башнях под самым куполом сверкал на солнце алый камень. Лучи преломлялись в его темных гранях и расходились, как дополнительные маленькие солнца по всей лагуне. «Это мир людей?» Ее наивный вопрос заставил его рассмеяться. «Почему ты так решила?» «Мы с братом переселялись в мир людей». «В пещере переселения?» Она расширила глаза. «Ты о ней знаешь?» «Да». «И что, тоже переселялся?» «Нет, еще не приходилось, хотя я королевский отпрыск, и она переселит меня куда пожелаю. А вы имеете королевскую кровь?» «Нет». «Глупые. В таком случае она вообще могла вас убить. Это вам еще крупно повезло, что вы попали хотя бы сюда, в наш мир. Мы, морские оборотни, обращаемся в крупных хищников, питаемся всем живым, что водится в море и даже на суше. Тебя увидел впервые. Ты такая необычная». «В смысле?» «Ты обращалась в пушистое рыжее существо с хвостом». «Мы — оборотни-лисы». «То есть вы сухопутные оборотни? У нас тоже водятся в лесах лисы, оборотни». «Да, и тоже хищники. Едят мелкую живность». Помог ей выйти из воды и оглядел с головы до ног. Мокрый плащ облепил идеальную фигуру. «Ты опять возбуждаешь меня», — кивнул на свой увеличивающийся в размерах член. «Прости, я не специально». «Мило. Идем», — повел к замку. Крис увидела, что вход в него был не как у них в виде дверей, а состоял из прозрачных мостов над морской гладью. Они взошли на один из таких и вошли внутрь. Тут ее внимание привлекли полсотни девушек в кружевных полуоткрытых одеждах. «У вас только красивых женщин? А мужчины где?» «На охоте. Скоро прибудут с рыбой, моллюсками, возможно, даже осьминога поймают. Тогда будет пир». Провел к ступеням, ведущим в сам замок. Морские девушки внимательно проводили их жадными взглядами. Крис остановилась. «Они так на меня смотрели, будто хотели съесть». «Именно так». «Что?» «Это жены и дочери моих воинов. Они знают, что мы всегда приносим добычу. Пленниц никто еще никогда не видел, тем более таких хорошеньких и рыженьких». Потеребил ее густые волосы. «Куда ты меня ведешь?» «В свою спальню. Я же хочу тебя». «Не надо, прошу, оставь эту мысль. Умоляю». «Иди уже. Ни одна девка еще никогда не отказала мне». «Но...» «Пошла! Устал я от твоего нытья». Крис, опустив голову, поплелась по долгой лестнице. Келан привел ее в самую высокую башню и сдернул плащ. Она попыталась закрыться руками. Он сморщил лоб. «Может, хватит девственницу из себя корчить?» «Я правда еще не тронута». Келан схватил пленницу и, бросив на постель, одной рукой придавил к ней, другой развел ноги. «Не надо! Отпусти!» Девушка царапала его и кусалась, однако справиться с такой силищей не могла. Слезы брызнули из глаз. Всхлипы наполнили комнату в виде морской раковины. Он расправил нежные лепестки и ввел на всю длину изящные пальцы. Она зарыдала. «Не реви! Я всего лишь хочу подтвердить твои слова и чувствую, что ты не солгала». Вытащил и отошел. Крис быстро укрылась покрывалом нежно-голубого цвета. «Это что-то меняет?» «Многое. Я не хочу забирать у Эван Байринга девственницу. Такое против моих правил. Вот если б ты уже сливалась с ним, я бы взял тебя. А право первой ночи над его пленницей остается за ним». Она затрепетала. «Ты хочешь отдать меня обратно пауку?» «В таком случае, да». Он вышел и закрыл дверь на ключ. Бросил на него мимолетный взгляд. Ажурный серебряный ключик с белой крупной жемчужиной поверху. А сам пошел к себе в покое. Присел в кресло в виде винтовой ракушки, глянцевая, как натертая фарфоровая тарелка, и задумался, опустив голову. Его голубоватые густые волосы легли, будто морскими волнами, на крепкие бицепсы, украшенные жемчужными браслетами. «Красивый сухопутный оборотень. Может, оставить ее себе? А если паук узнает, будет война. Они кровожадные твари. Мы, возможно, не справимся с ними, но Вряд ли они умеют плавать под водой. Тут нам нет равных, даже наши акулы в подметке нам не годятся. И, скорее всего, не найдут нас за гротом. Правда, непокорная она. И по этой же причине, наверное, от паука убежала. Что же мне делать? Переоделся в нарядный камзол, вышитый серебром с жемчугом по краю и рукавам в виде барашек на волнах, и снова вышел в лагуну у главного входа. «Интересная девочка, но...» Вздохнул. Голубой длинный локон упал на высокий гладкий лоб, прикрыв левую серебристую густую бровь. «Не моя. Все же не моя». Обратился в монстра, нырнул и поплыл под водой в грот. Из него в лагуну, где оставил Тиграна. Вышел на берег, посматривая по сторонам. Мелкая галька вперемешку с песком приятно грела ступни. Никого. Где же ее брат? Тиграна нигде не было. Келан отправился в пещеру переселения, которая находилась на горе чуть дальше, а так как он был королевским отпрыском, легко переселился в мир пауков, вылез по отвесному склону и пошел среди мрака и мхов. Как же тут темно и сыро! Да уж, не наше светлое морское государство. Его путь лежал к замку повелителя. Наверняка не знал, куда идти, и шел, куда глаза глядят. Мхи вокруг источали резкие запахи, кое-где выходило испарение вверх, создавая некую дымку. Пройти ему удалось совсем немного, как его заметили стражи, двухметровые черные пауки с алым хищным взглядом, медленно ползающие по территории. «Стой! Ты кто? Иначе убьем!» Багровые глаза пробуравили, как будто сразу могли убить на месте чужака. Однако Келан даже брови не повел. Его аквамариновые глаза также сверкнули, только каким-то нежно-голубоватым цветом. Он выпрямился еще сильнее и приподнял голову. «Я король Лазурной лагуны морского государства. Мне нужно увидеться с вашим повелителем Эван Байрингом». «Раз так, то идем за нами». Пауки поползли в противоположную сторону. Келан пошел за ними, по ходу разглядывая уникальные обсидианы, разбросанные как ракушки по всей долине. «Красивые камни! Они у вас растут везде, как у нас кораллы и актинии?» «Да, мы гордимся нашим обсидианом. У нас все из него изготавливается, и на ежегодных ярмарках вымениваем на него нужные товары. Почему вы никогда не были на ярмарках? Мы вас там не видели». «Мы не нуждаемся в выменивании никаких товаров. Наше государство и так богато разным жемчугом и многим другим». Впереди показался остробашенный замок. Келан отметил его мрачную таинственность. Темный камень, покрытый понизу темно-зеленым плотным мхом, смотрелся интересно и привлекал внимание любого гостя. Спустя некоторое время дошли до входа, и перед ними открылись ворота. Внутри находилось множество пауков в человеческой ипостаси. Кто начищал оружие, кто скручивал мхи в жгут, кто посуду мыл в огромном корыте. Работа кипела. Многие из них подняли головы и уставились на чужака. Из входа в главную башню вышел повелитель собственной персоной. Келану пришелся по вкусу его вышколенный вид, сильно отличающийся от всех во дворе. Темно-зеленый камзол, вышитый мелким обсидианом, черная рубашка из тонкой блестящей ткани, высокие замшевые сапоги, в которые заправлены такие же темные брюки, как и вся его одежда. Глаза паука сузились, изучая гостя. «Я Эван Байринг, повелитель пауков этой территории. А ты? Кто и что привело ко мне?» «Я Келан, король Лазурной лагуны морского государства». «Никогда не слышал о таком». «Мы находимся с другой стороны грота, который виден всем появившимся в нашем государстве, но попасть к нам непросто, и никто без нашей помощи не попадет». «Интересно, а что ко мне привело?» Провел гостя в замок, в гостевой зал. Келан присел за стол и выпил предложенное хозяином вино. Вкус показался ему тонким и приятным. «Я поймал твою женщину!» Эван Байринг напрягся, поддавшись вперед. Келан продолжил. «Лиса, оборотень! Красивая, гордая, непокорная!» «Ты тронул ее?» Голос паука заметно помрачнел. «Нет, но, конечно, хотел. Я проверил ее на чистоту. И когда убедился, что она не лжет, принял решение отдать тебе. В нашем мире запрещено брать чужую чистую девушку. А если бы она уже была тронута тобой или кем-то еще, стала бы моей наложницей. А где ее брат? Острый взгляд паука внимательно изучал чужака. Не знаю. Мой генерал отпустил его. Он нам не нужен. Что ты хочешь за возвращение моей женщины? Ничего. У меня все есть. Не люблю быть должным. Называй цену. Тогда позволь мне посмотреть, как ты ее возьмешь и тем самым накажешь за непокорность. Хочу это видеть. Она уязвила мое самолюбие своей непокорностью. Меня тоже. Буркнул паук и задумался. Я не хочу ее брать насильно, тем более в чужом государстве. Могу наказать по-другому, и твое самолюбие также потешится. Поверь, это будет похоже. Да. Аквамариновые глаза Килана сверкнули. «И что же это?» «Она снова отведает моего кнута, и я заберу эту непокорную девку окровавленным куском мяса». «Хорошо», — усмехнулся. «Ты уже так наказывал ее?» «И не раз. Девка строптивая, но я хочу добиться, что она сама ляжет под меня». «Зачем тебе это? Мы берем сразу любую из своих и не ждем их согласия». «Мы тоже, но эту хочу получить по ее собственной воле. Впервые. Пойми мои чувства». Килан внимательно посмотрел на него. «Согласен. У каждого мужчины бывает такая женщина, которую хочется заполучить по полному согласию и влажному влагалищу». Паук рассмеялся, налив еще вина. «Правильно подмечено. За мокрое влагалище таких хорошеньких крошек». Они выпили и встали. «Я готов прямо сейчас отправиться с тобой за ней». «Тогда идем. Плавать умеешь?» Эван Байринг приподнял бровь в недоумении. «Придется долго плыть под водой». «Все пауки умеют. Подожди здесь, я скоро». Пошел в гарем. Вар, заметив повелителя, сразу вышел и поклонился. «Повелитель!» «Передай гарем твоим доверенным воинам и идем со мной. Я заберу новую наложницу, а ты будешь тащить». Они, миновав огромную обсидиановую долину, утопающую в мхах, подошли к пещере. Килан все еще рассматривал ее с этой стороны. Такая же мохнатая, как и представитель этого мира, множество густой паутины, местами в стенах сверкал обсидиан благородной чернотой. Эван Байринг взял с собой лучших воинов, двух пауков и вара. Заметив его замешательство, подошел ближе. «В вашем мире пещера выглядит по-другому?» «Да, я же из морского государства. Там влажные стены и много воды. Она хлюпает даже под ногами». Пауки скривились. «Потерпите, вы же ко мне ненадолго». Повелитель пауков кивнул и прошел вглубь сливающуюся с всесторонней темнотой, как туннель. Остальные за ним. Пещера, казалось, радостно встретила повелителя пауков, и вокруг них все затуманилось разноцветными искрами, похожими на камни, самоцветы. Сознание унеслись в радужную воронку, и вскоре они оказались по щиколотку в воде. «Неприятное чувство. Хорошо, хоть все мы в сапогах, а то ноги промочили бы и воняли потом». Килан улыбнулся. «Вот уж это нам не грозит. Столько, сколько мы находимся в воде, понятия мужской вони у нас вообще не существует». «Везет же вам. Мой отец даже издал приказ мыться всем паукам каждый день. Он настолько повернут на чистоте, что гонял всех, как заведенных, и даже меня с раннего детства. Так что у нас тоже почти нет мужской вони». Улыбка паука смягчила суровое лицо. «Однако в твоем мире все равно присутствует специфический запах. Я ощущал его и от всех пауков». «А, это мхи. Мой мир подземный, царство мха. У нас даже мочалки из него и настойки для воды. Хотя мать снабжает меня разными травяными вкусностями, собирает в других мирах под охраной отца». Они вышли на поверхность все так же по крутому подъему, как и во всех мирах в этих пещерах. Пауки сразу прикрыли руками глаза. Морской житель не сразу понял, почему пауки отшатнулись обратно к пещере, потирая глаза. «Что с вами?» «Солнце. Больно глазам». «Точно. Вы же из подземного царства. И что дальше?» «Принеси нам какие-то крупные листья». Он быстро выполнил просьбу паука, и вскоре они уже вышли к морю, прикрывая глаза большими листьями экзотических лопухов. «Твою мать! Даже сквозь эти листья болят глаза». «Ныряйте и плывите за мной!» Он вошел в воду. обратился в родную ипостась, обернулся на пауков и, клацнув пастью, поплыл. «Ух, страшилище!» — буркнул Эван Байринг. «Повелитель, для них мы тоже не цветочки», — предположил осторожно Вар. Тот ухмыльнулся и, обернувшись, поплыл за Киланом. Остальные пауки за ним. Странная процессия быстро вплыла в нужный грот, после пауки снова вдохнули воздуха и двинулись под него. Килан периодически оглядывался на них и ждал, так как пауки хоть тоже плавали хорошо, но не такой бешеной скорости, как он. Под гротом они плыли долго, и паукам уже начало не хватать воздуха. Морской хозяин обратил на это внимание, заметив их снижение на дно, и, метнувшись к ним, всех подтянул быстрее из-под грота. Пауки выплыли на поверхность, тяжело вдыхая воздух, как паровозы. «Тяжеловато вам пришлось! Лиса легче перенесла подводное плавание в мой мир!» «Она и сама легче!» — усмехнулся Эван Байринг. Морской житель вывел их по водной глади на берег. Паук сразу обратил внимание, что в некоторых местах находились такие же люди, как и сам Килан, с голубыми, синими, зелеными, морского цвета волосами и белоснежной, будто фарфоровой кожей, кажущейся прозрачной и тонкой, как папиросная бумага. В палящих солнечных лучах она светилась каким-то легким серебристым светом, особенно у самого короля. Те тоже увидели их и поклонились. Пауки выползли и отряхлись от воды, как собаки. Морские жители опасливо отступили назад. «Гамиры, не бойтесь!» — выступил вперед Килан уже в человеческой оболочке. «Это мои гости! Они приплыли за девушкой, которую я вчера выловил в море!» Морские жители начали успокаиваться, тихонько поглядывая на то, как пауки обращались в людей — высоких, мужественных брюнетов с множеством украшений из черного камня на могучих шеях, бицепсах и даже у некоторых на лодыжках. Килан провел их в свой замок по золотистому горячему песку. Эван Байринг и здесь удивленно разглядывал изящный дворец из множества морских камней, кораллов и раковин. Даже издалека казалось, что окна находились в открытых огромных мидиях, сверкающих перламутром на солнце. «Нравится мой дом!» В голосе морского короля почувствовалась гордость. «Да, необычен, но для нас какой-то слишком вычурный, яркий, глаз режет. Он создан из всего, что дает нам море. И да, многоцветен. У вас красивые женщины, такая прозрачная кожа и волосы необычных цветов. У нас в мире таких нет. Я заметил, что у вас все в темных тонах, а в моем мире много света и солнца». «Это мы заметили». Иронично протянул паук и снова сощурился, прикрывая глаза рукой. Как только они вошли в замок, навстречу вышел дворецкий, в камзоле, будто сотканный из чешуи рыб, и поклонился. «Ваше высочество, у вас все в порядке?» Тот замер. Килан, почувствовав недоброе, продолжил расспрос. «А гостья?» «Закрыта в покоях, куда вы ее поселили, но...» Все напряглись. «Стражи видели в море у грота чужака, рыжую голову!» Пауки напряглись. «Тигран?» — выпалил Эван Байринг. Килан повернулся к нему. «Судя по всему, да. Прыткий лис уже приплыл за сестрой. Никто еще не смог сам найти вход в наш мир!» Эван Байринг обратился к своим воинам. «Пока я погощу у Килана и накажу девку, поймайте лиса. Он тоже мне нужен. Мальчишке не помешает преподать урок и также наказать». Те склонили головы. Густые черные волосы упали на высокие лбы, отдающие некой бронзой и серостью подземного мира. К ним подошел слуга короля и вывел исполнять приказ повелителя пауков. «Я хочу сразу ее видеть. Идем!» Килан повел его и Вара по гладким полам стеклянного коридора в свой гарем. Открыл узорчатые двери кружевным ключом и вошел внутрь. Пауки за ним. Крис в простыне стояла у окна. Она слышала, что в комнату кто-то вошел, но поворачиваться не хотела. «Уходи! Я никогда не стану по собственной воле твоей шлюхой!» «Где ее одежда?» — неожиданно спросил Эван Байринг. «Я порвал, и на ней был только плащ. Если решишь, что она ей нужна, выдам другую. Только у нас иная женская одежда!» — улыбнулся. «Совсем не скрывающая женские прелести». Крис, услышав голос Эван Байринга, сжалась. «Я попала». «Посмотри на меня». Его грубый тембр заставил ее вцепиться в подоконник из мелких ракушек. «Я никогда не стану ничьей шлюхой!» И мгновенно на глазах у них обратилась лисой, запрыгнула на окно и, разбив головой стекло, выпрыгнула наружу. «Дура!» Эван Байринг тоже обратился и стремглав пополз на выход. Вар бегом за ним, а Килан вскочил на подоконник, с тревогой смотря вниз. Все же девушка ему тоже запала в душу, и ее смерти он совсем не хотел. Лиса лежала на камнях. «Неужели она погибла?» прошептал, жалея в душе, что такая красавица не досталась никому. Пауки подхватили лису. Эван Байринг сразу прослушал пульс. «Жива. Дура. Она может умереть при плавании на ту сторону к пещере». Бережно взял на руки и внес в замок. Килан уже встретил их внизу. «У вас есть целитель или колдун?» «Есть эликсир исцеления, если она еще жива. Его изготавливает наша колдунья, но сейчас ушла в другой мир за ингредиентами. Принеси, прошу, она еще жива». Король показал взглядом слуге, и тот бегом кинулся исполнять приказ. Вскоре Эван Байринг уже влил ей в рот серебристую жидкость из маленького пузырька, похожего на рожок из ракушки. Лиса вздохнула, веки дрогнули. Он снова поднял ее на руки. «Килан, я хочу вернуться домой. Наказание Крис ты не сможешь увидеть. Извини». «Да не надо мне этого. Ее и так жаль. Непокорная, но смелая девчонка. Такую любому из нас хотелось бы приручить и сделать покладистой». Эван Байринг кивнул. «Мои стражи вас проводят и помогут выплыть». «Она не сможет вдохнуть побольше воздуха перед проходом под твоим гротом. Как ее тогда забрать?» Король снова показал взглядом слуге. Тот, поняв его с полувзгляда, принес большую перламутровую раковину. Эван Байринг, непонимающе, приподнял бровь. Вар тоже удивился, но все это время помалкивал, не желая попасть под горячую руку двух грозных повелителей. «Засунь ее мордой в эту раковину перед нырянием. Воздуха в ней должно хватить полностью, пока вы не выплывете с той стороны». После Килан достал из шкатулки, стоящей на столе, ожерелье из розового жемчуга и протянул. «Возьми на память. Подаришь ей, если заслужит». «Благодарю». Сразу надел его на нее. Он удивленно наблюдал за ним. «Она уже заслужила такое красивое украшение чистотой души и тела и силой воли по защите своей чести. Такой девушки я еще не встречал. Яркая, смелая и безумная». Морской король отдал еще один приказ передать его воинам проводить гостей до пещеры переселения. Пауки пошли на выход, где их уже поджидали стражи. Лиса в бессознательном состоянии находилась на руках Эван Байринга. «Красивый мир, но солнце убивает все желание находиться дольше здесь». Вар засеменил за повелителем. «Наших воинов нигде не видно. Они самые сильные мои пауки, и пока не поймают этого мальчишку, не вернутся». «А как же их переселит пещера? Они же не королевских кровей». «Пещера умная, и раз они сюда попали со мной, то и обратно пропустит». Эван Байринг внес лису в пещеру. Горячее тело было так близко к его груди, что он слышал, как бьется ее сердце. Опустил взгляд на нее. Она даже в лисьей форме казалась ему самой красивой на свете. «Глупая, почему же ты отказываешься от соития со мной? Я бы осыпал тебя лучшим обсидианом, сделал бы главной наложницей, управляющей гарема, а может, даже не сжег бы, когда женился. Да, это против законов, но сжечь тебя не хочу. Покорись!» Вырвалось у него вслух, и он погладил ее по морде. Вар вздрогнул от внезапного голоса повелителя в мрачной пещере, навевающий страх всем, кто в нее входил не королевских кровей. «Неужели? Не может быть! А вдруг повелитель влюбился в нее?» Мысли Вара лихорадочно запрыгали и склеились в кучу, когда началось переселение. Они мгновенно оказались на месте и выползли наверх. Вар решил аккуратно спросить. «Повелитель!» «Говори!» — рявкнул, зыркая из-под лобья. «Вы будете наказывать наложницу?» Эван Байринг задумался, глядя на нее. Ее длинные золотистые ресницы подрагивали. «Она даже как оборотень прекрасна. Не знаю, пока надо отнести ее нашему колдуну». Вар замолчал, и они, обратившись в родную ипостась, быстро поползли через обсидиановую долину к горе, откуда виднелся его замок, а оттуда еще на большей скорости к нему. Все виды обсидиана поблескивали на их пути. «Смотрю, камня начало еще больше рождаться. Да, повелитель, это же хорошо. Нет. Почему? Это признак голода. Ничего не понимаю. Отец постоянно снабжает нас человеческой химией для быстрого размножения и роста землероек. Что-то тут не то. На подходе к замку Эван Байринг резко остановился, так что Вар случайно врезался мордой ему в зад. «Простите!» «Идиот! Забери ее! Не нужно, чтобы мои пауки увидели, что я сам несу новую наложницу. Нечего им давать повод для пересудов. Как только принесешь в гарем в отдельные покои, пошли своих воинов-слуг за колдуном и передай ему, что я сам его сожгу, если не спасет ее». «Хорошо, повелитель, а после?» «Что после?» — паук нахмурился. «Что мне делать с ней?» «Накорми и выдай одежду. Других наложниц не подпускать. Головой за нее отвечаешь». Вар взял мохнатыми передними лапами лису. Повелитель гордо пополз к воротам. В дозоре увидели их и тут же опустили мост на черных металлических цепях. Огромные деревянные ворота арочного типа медленно раскрылись. Эван Байринг на миг замер в них, подняв голову на массивного паука из черного обсидиана, такого же символа его царствования, как и у отца. «Натереть его до блеска!» — прорычал охранникам, стоящим у ворот. Те, находясь в человеческой ипостаси, поклонились, держа ворота с двух сторон за металлические кольца. «Все будет исполнено, повелитель!» Он вполз, прополз по кругу двора у входа в замок, посмотрел по сторонам, высматривая своего главнокомандующего, и, не найдя среди находящихся здесь воинов, рявкнул. «Где Зорбаган?» К нему подошел паук из молодняка. «Повелитель, я подручный главнокомандующего. Он уже неделю как гостит у родителей, господина Вобина и госпожи Кластримии. Вы же сами его отпустили». «Да?» — приподнял бровь. «Точно. Забыл. Как только появится, пусть придет ко мне. Что с питанием?» «Ваш отец, Эван Байринг, не передал на той неделе химию для нового выводка землероек, поэтому главнокомандующий и отпросился у вас, чтобы сходить к родителям и самому разузнать, в чем дело. Сколько у нас осталось запасов?» Тот удрученно склонил голову. «Не больше дюжины». Эван Байринг вздохнул. «Поэтому обсидиан так быстро начал разрастаться». Пауки, слушающие их внимательно, изменились в лице. Тень огорчения залегла на них. Все знали, что усиленный рост обсидиана — признак надвигающегося на них голода, кроме туповатого служителя гарема. Вар принес лесу в гарем в отдельную комнату и уложил на тахту. «Потерпи, скоро к тебе придет колдун», — произнес просто вслух, даже не ей как таковой, потому что она по-прежнему пребывала без сознания. Взял прозрачное розовое покрывало из легкой ткани с радужными переливами и укрыл. Зажег дюжину свечей, источающих приятные ароматы. Подарок госпожи Ликорис, которая всегда передавала разные эссенции. Вар капал пару капель в свечи к дефитиль и тем самым добивался аромата по всему гарему. Повелителю нравилось, что здесь всегда так приятно пахнет. После вышел в коридор и передал гаремным воинам, слугам, чтобы срочно привели колдуна. Тот был у себя в доме, варил новые зелья и пыхтел, как самовар. Длинные патлы и усы концами опускались в варево, но он не обращал на это внимания и продолжал колдовать. Один из слуг постучал в ветхую дверь. «Войдите!» — сухой голос скрипнул изнутри. Тот вошел, опасливо озираясь по сторонам. «Что жмешься, как девица?» «Приказ повелителя. Ты должен срочно прийти в гарем и исцелить лису». «Ладно, сейчас приду. Иди!» Паук быстро ретировался. Колдун взял корзину, скинул в нее со стола кучу стеклянных пузырьков и вышел. «Я видел во сне, что она скоро снова будет здесь, да еще и раненная. Хорошо, хоть успел сварить новые эликсиры». В гареме осмотрел ее, подсокал и, открыв один из пузырьков, влил в лисью пасть зелье. «Передай повелителю!» пробубнил стоящему рядом Вару. «У нее поломаны кости и внутреннее кровотечение. На восстановление уйдет немало времени. Обратиться в женщину в таком состоянии она не сможет. Истощенный организм не позволит. Пусть зарядится терпением». Тот ушел передать повелителю слова колдуна. Эйвон Байринг, выслушав его, молча уставился в огонь в камине. Вар, поняв, что не получит никаких ответов, поклонился и ушел. А он встал, походил по комнате туда-сюда и решил ползти в замок отца за Зорбаганом. Вышел во двор.